Глава 7. То, что мы вытворяли с баронессой, было настоящим безумием. Она настолько разошлась, что по залу летали остатки мебели и доспехов, а крики, полные наслаждения и похоти, разносились по всему замку. И да, все это происходило не просто так, а благодаря капельке моей удачи. Плюс 0,1 удача. Доступно умение принуждения. Опаньки! А вот это уже интересно. Новое умение я получил, когда ведьма стояла передо мной на коленях и активно работала головой. И нет, мне не было противно от того, что я вынудил женщину прибегнуть к оральным ласкам. Во-первых, она и сама этого хотела. Во-вторых, ее умение, а как я понимаю, она пыталась меня вынудить подчиниться, оттого и осталась столь удивлена, когда не вышла, отрикошетила от меня, за что я получил прибавление к антимагии. А в-третьих, чего греха таить, мне все нравилось. Прокачиваться благодаря сексу? Да кто об этом не мечтает? К тому же я ведь новый призванный герой, и прежний, насколько я знаю, усиливал свои умения именно так. Вот только я не обладал его способностями и новые навыки получал рандомно, благодаря все той же удаче, в то время как император Вал мог усиливать свое тело и магию каждый день, переспав с очередной красавицей. В общем, оставалось надеяться, что мне подфартит, и я получу то самое умение, которое позволило прежнему герою стать чуть ли не божественной личностью. Но как бы там ни было, а на Вельвету пришлось чуточку надавить, ее же принуждением. Нет, я знал, что она и без того желает переспать со мной и готова подчиняться. Но мне следовало быть в этом полностью уверенным. Все же она дамочка опытная во всех смыслах этого слова. И мне необходимо соблюдать осторожность со столь могучей ведьмой. Поэтому плюс 0,1 принуждение. Плюс 0,1 принуждение. Плюс 0,1 принуждение. Да, я направлял на нее магию, при этом отдавая самые пошлые команды, на которые сам был готов. То есть готов был испытать на себе ее пошлости. «Конечно, мой господин!» — с готовностью стонала она и принималась за дело. «Еще, прошу!» — умоляла Вельвета, когда я приковал ее к цепям, что висели на стене, и грубо вошел в любовницу. «Да, да, да, да!» Очередной ее крик пронесся по залу, испуганным тараканом убегая в коридор и дальше. Его хозяйка же в то время получала истинное наслаждение с поднятыми руками и ногами. Да, поза была довольно вызывающая, и для нее требовалась отличная растяжка, которой баронесса, собственно, и обладала. Ах да, забыл сказать, что к тому моменту, помимо нового умения, я уже был обладателем замка. Как это произошло? Да все просто. Надавив на женщину с помощью ее же магии и повалив на стол, приказал написать документ о передаче прав на мое имя. И та, конечно же, в порыве безумства не думала ни о чем другом, кроме как о том, как бы подвигать попкой, чтобы мне удалось войти в нее поглубже. Собственно, я не был против этого, а сама баронесса легко подписала документ, откинув его подальше на столе. А потом она повисла на стене, о чем я уже говорил. И вот когда я закончил, ну да, я тоже наслаждался этим баловством и довел все до конца. Вышел из красотки. Все же нельзя было отрицать ее красоты, пусть она создана и с помощью колдовства и темной магии, и отступил, пристально глядя на обнаженную и прикованную ведьму. Итак, начал я, стараясь успокоить бешено бьющееся сердце. «Так ты согласна покинуть этот дом?» И снова надавил умением. Плюс 0,2 принуждения. «Ого! Сразу двойная порция?» «Да, господин!» — задыхаясь, произнесла Вельветта. В ту же секунду ставни и двери распахнулись, пустив по залу сквозняк, от которого мы оба содрогнулись. Как вы помните, мы были обнажены, так что... Впрочем, неважно. Вот только что-то мне слабо верилось. Нет, я понимал, что раз получил повышение, то умение сработало. Но кто знает, на что способна эта страстная и загадочная особа. Поэтому прищурился и постарался подключить телепатию. Но так как мысли читать мне пока не удавалось, то смог разглядеть только настроение женщины. А оно было... даже не знаю, с чем это сравнить. У мужиков, наверное, никогда не было таких приходов. Ну, только если после сильных наркотиков. Конечно же, я не являлся их любителем и осуждал подобное. Собственно, именно поэтому и не знал, с чем сравнить эмоциональный фон баронессы. А ведь он просто бурлил различными чувствами. Злость, наслаждение, ненависть, похоть, усталость, смех, печаль. Наверное, все, на что был способен обычный человек, в ту секунду обуревало ведьму. Плюс 0,1 телепатия. Такс, уже хорошо. Хотя разобраться в мыслях и эмоциях женщин мне пока не под силу, мысленно усмехнулся я. С другой стороны, на это вообще кто-нибудь способен? Что-то мне подсказывает, что даже тот богоподобный вал так и не смог добиться этого. Пробормотал я, задумавшись. Вроде все сделал правильно. Замок мой. Могу освободить слуг, отпустить призраков. Они же должны уйти в мир иной, если ведьма добровольно отдала их мне. Но что же за странное чувство меня гложет? Тогда я могу всех распустить? Делайте, что пожелаете, выдохнула ведьма. Только прошу, не забирайтесь в мою потайную комнату. Там моя молодость. И в тот момент она осеклась на полуслове, пронзив меня безумным взглядом. «Ах ты, мелкий сукин сын!» – прошипела она, но при этом до сих пор оставалась под впечатлением от того, что мы только что вытворяли. «И как у тебя это получилось?» «Ловкость рук и никакого мошенничества!» – хмыкнул я. «Я думал, что тебе понравилось!» «Весьма!» – кивнула женщина. Казалось, что поза, в которой она пребывала, ничуть ее не смущает. Более того, подобное положение до сих пор возбуждало баронессу. Или все же из-за принуждения? Но это не отменяет моего вопроса. Как ты смог направить против меня мое же умение? Пока сам не знаю, честно признался я и пожал плечами. Кстати, что ты там говорила о своей комнате? Теперь это мой замок. С этими словами я взял документ, который до сих пор валялся на столе, где мы совсем недавно, ну вы помните, и мне необходимо знать, что здесь имеется. «Издеваешься?» — фыркнула Вельвета. «Ты думаешь, что эта бумажка что-то решит?» И в ту же секунду звонко рассмеялась. Но продлилось это недолго. И когда ведьма успокоилась, то бросила на меня выразительный взгляд. «Неужто ты все еще мечтаешь отсюда вырваться, хан? Или считаешь, что ты первый, кто так же хорошо меня трахнул?» И снова смех. «Боги, мальчик, да таких, как ты, у меня было...» А вот и то самое чувство – неверие. Да, я и правда не верил, что все так просто получится. Собственно, вот и результат. К сожалению, я оказался прав. «Ни одного!» – перебил ее я. И попал точно в цель, так как чувствовал, что она врет. Точнее, преувеличивает. Вот только в чем? Видимо, придется поиграть в словесную перепалку. «Давай честно». «Может, кто-то и занимается сексом намного лучше меня? Я не могу этого отрицать. Но я уверен, что не было никого, кто смог бы вот так просто взять над тобой контроль. Ты ведь сама не понимаешь, как оказалась в цепях и подписала передачу прав на замок. Так что...» «Ах ты, гаденыш!» — с ехидной улыбкой прошипела та. «Умный мальчик, соображаешь. Но это все равно тебя не спасет. Ведь я...» И вновь надавить умением. Правда, на этот раз вышло так себе. И ведьма лишь скривилась, но не прогнулась под мои желания. «Нет, щенок!» А вот теперь она злилась. «Так просто ты меня не возьмешь!» «Да чтоб тебя!» Я мигом напрягся, когда ведьма дернулась, стараясь освободиться. Вот только ничего не вышло. Цепи звякнули о стену, но не сорвались, что снова повергло баронессу в шок. «Да какого черта?» Мне показалось, или в ее голосе послышались нотки отчаяния и страха. «Что ты творишь, мелкий ублюдок?» «Я?» — изумленно вскинул брови. К сожалению, я и сам не знал ответа на этот вопрос. Но получалось, что сейчас якобы именно я держу ситуацию под контролем, а ведьму в кандалах, поэтому не имел права проявлять страх. Пришлось импровизировать. «Я делаю то, что должен, озабоченная ты сучка!» Перешел на повышенные тона. «Минуту назад ты была только рада, что прогибаешься под меня. Так что же изменилось? Твое умение так повлияло? Или здравый разум?» «И то, и другое, идиот!» — вспыхнула она. «Принуждение подавляет чужую волю, а сейчас оно меня отпустило. Поэтому я приказываю тебе, мальчишка, освободи меня!» «Нет, красавица!» — снова ухмыльнулся я, хотя признаюсь, что в груди клубился страх. Как в тот раз, когда меня забросили в лес с охотниками. Но сейчас мой враг был передо мной лицом к лицу, и я, к сожалению, осознавал, что он сильнее. Точнее, она. Ты подписала документ. Замок теперь мой. А тебе подобает убраться отсюда. И чем скорее, тем лучше. И снова надавил на нее принуждением. Только перед этим поведай, что же таится в той комнате. Да, меня раздирало любопытство. Ну, а кого бы оно обошло стороной? Вельвета ведь даже не закончила фразу, чтобы понимать, что же скрывает какая-то там потайная или же нет. Комната. Но я вновь не получил должного ответа. Однако приметил взгляд ведьмы, направленный на противоположную стену. Серьезно? Вход в тайную комнату находится прямо здесь? Вот так просто? Снова не поверил я, проследив за ее взглядом. Баронесса Бронислав, вы нормальная вообще? Да, бред. Я ведь прекрасно знаю, что она совсем отбитая на голову. Довелось уже познакомиться с ее богатым внутренним миром. «Не смей!» – неожиданно выдохнула женщина, и вот теперь я отчетливо слышал испуг в ее голосе. «Тебе туда не пройти, мальчишка!» «Прекрати так меня называть!» – усмехнулся я и направился к разбитому шкафу, на который то и дело ведьма бросала косые взгляды. «Итак, что же здесь у нас, госпожа Бронислав?» «Знаю, щеголять с голым задом и выдавать себя за криминального авторитета, или как можно назвать меня в той ситуации, последнее дело. Вот только ведьма повелась, и уже через секунду я услышал злобный крик у себя за спиной. «Нет, не смей, наглый мальчишка!» Вельвета пыталась вырваться. Звенья цепи звенели, наверное, на весь замок. Вот только ни одно из ее действий не привело к должному эффекту. Плюс 0,1 антимагия. Плюс 0,1 антимагия. Плюс 0,1 антимагия. Плюс 0,1 антимагия. А, так вот в чем дело. Мое особое умение работает в пассивном режиме и не дает баронессе освободиться, блокируя ее магию. Что ж, круто. Что еще могу сказать? Черт бы тебя побрал, хан! — кричала позади Вельвета. — Ты пожалеешь, если туда сунешься. — Потому что... Я перестал ее слушать, когда увидел у шкафа полукруглые следы на полу. Получалось, что он раньше открывался и поцарапал плитку. Пусть и еле заметно, но мне ведь повезло. Или как? Добавление к умению я не получил. Значит, просто моя природная наблюдательность. Но стоило мне только нагнуться, чтобы приглядеться и понять, прав ли я, насчет царапин, как послышался тяжелый лязг металла, а следом за этим свист меча. Уж его-то я теперь точно узнаю из тысячи звуков. А в следующее мгновение меня пронзила боль. Не такая жуткая, какова могла бы быть, но все равно неприятная. Так вот как...